Глава 20. Извечный враг человечества. Я и без слов капитана Ксеносов понимал причины такого поведения. Одинокий рейд-крейсер с профессиональными пилотами на борту занимался чем-то странным. Именно поэтому они не набросились сразу, когда увидели, что мы отходим к звезде. По сути, добровольно зайдя в тупиковый коридор. Обороняться в нем проще, с других направлений никто не зайдет. Но их силы значительно превосходят наши. А значит, можно встать в осаду и неспешно проанализировать ситуацию, попробовать предложить сделку загнанным в угол. «Они бы нас отпустили?» – спросила Лиса. «С некоторым шансом». Максим тяжело вздохнул. «Такое случалось, как бы показывают, что они держат слово, договоры у них важны. По факту они готовы отпустить подчинившийся корабль, с которым они не желают сражаться, но...» «Можем рассказать о торговце», — предположила Кристина. «Только не отпустят», — сказала Рэй. «Без шансов. А если там очень ценная технология?» «Жизнь-то дороже», — высказал Евгений. «Лучше бы попытаться договориться». «Да хрен там!» Шериф был скептичен. «Починимся и получим зеленую дубину в задницу. Если там ценная технология, нас тем более не отпустят. Еще и предадим человечество. А я уж точно не настолько ценю свою шкуру, чтобы подставить свою расу. Джин, прости». «Ты прав, дорогой», — негромко сказала Анна. Я слушал команду и размышлял. Шериф фактически озвучил мои мысли относительно ситуации. Ксенос ждал, но уже слегка двинулся. Теряя терпение, можно еще немного поговорить. «Пилот сбежавшего корабля просто не хотел умирать и потому сбежал к нам». «Алогично. Вижу, вы не готовы сотрудничать. В таком случае готовьтесь». «Взлетаем. От крейсера не отдаляться», — приказал я, не дожидаясь обрыва связей. «Дэймон, пока полный назад, пусть к Сентери будет максимально некомфортно. Но как только войдут в зону поражения, энергию на пушки и ведите огонь на свое усмотрение по прорывающимся. Навсегда старайтесь добивать». Едва остановившись, снижение горизонт событий вновь начал разгоняться кормой вперед. Мы были слишком далеко друг от друга, чтобы бой разгорелся мгновенно. Некоторые ксеносы пульнули своими рельсовыми метателями, но по большей части банально промахнулись. И огневой мощи дальнобойного оружия у них не хватит, чтобы продавить наши щиты. Интересно, как они вообще сделали полуорганические рельсотроны? «Шарт, есть план?» – спросил Курт слишком бодрым голосом. «Посадить нас стремительного Ганса, если ты немедленно не засунешь себя в нейтрализатор». «Да ладно, не злись сейчас, и все же». «Побьем столько, сколько сможем. Мы понемногу падаем на звезду. Если сдержим их прорыв, то они отойдут. Отсидимся и перезарядимся, там работаем по ситуации. Задача всем — не получить повреждений. Дарья, здесь!» — отозвалась она. «Если надо, на бомбардировщике полечу взрывать траппера. Отставить героизм. Мы наемники и умираем только за деньги. И не за идею. Подключись к системе управления дронами и ракетами, пока сиди на борту. Вылетишь, если кто-то тяжелый подойдет близко. Джефф, в ракетной установке прямо сейчас. Заряди кластерные и дуговые. В торпедные пираньи». Гелиотроп взлетел сразу после выползшего боком коршуна. «Внимание! Высокое излучение ближней звезды. Повышенный нагрев корпуса». Я словно бы вылетел прямым курсом к пылающему огненному шару и сразу же сманеврировал. Мозг упорно воспринимал звезду как ориентир, поверхность, из-за чего казалось, как будто крейсер зачем-то встал вертикально, кормой к ней. Далекие звезды померкли из-за адаптации яркости картинки и массы излучений. «Они приближаются», — нервно сказал Дэймон. «Хотят задавить массой». «Наш рейд-крейсер значительно превосходит любой корабль в бою один на один. Трапперы едва ли спустятся к нам, иначе сильно пострадают от нагрева, поэтому мелкие постараются пролезть по щиты и повредить внешнее оборудование. Первая атака будет самой тяжелой, и остерегайтесь, корабли Ксентери порой сильно отличаются в рамках одного типа. Их подгоняют под задачи». «Можешь сказать что-нибудь ободряющее?» Лиса вздохнула. «У горизонта событий хорошая ракетная установка. Ксеносы сильно проигрывают нам в этом плане. А значит, есть неплохой шанс удержать оборону, пока запасы не кончились». можно чуть более ободряюще?» — сказала Сара, и на канале усмехнулся шериф. «Пилотам москитки не грозит попасть в их плен. Мы сгорим на солнце. И это все же лучше, чем оказаться в их лапах. Бен, я тебя ненавижу. Это тоже важно», — признался я. «Но пока это не будет игрой в одни ворота». «Победа или смерть, господа и дамы, сосредоточились». Дистанция постепенно сокращалась. Системы охлаждения вынуждены были сбрасывать тепло с корпуса, из-за чего и мы не покажем всю огневую мощь. Но пока они справляются. Корабли к Сентери открыли огонь из всех калибров. В горизонт событий летели искрящие сине-розовые сферы аналога наших ионных разрядников, зеленоватые шары биоплазмы, которая сама еще сильнее разгоралась в полете. Болванки металлических снарядов и многочисленные ракеты. К залпу я был морально готов и оставался собран. Что можно было ожидать? Что явится знакомый дредноут старших, плевком главных калибров перебьет весь флот ксеносов и улетит во свояси? Или еще лучше, с него на связь выйдет Анна и скажет, что теперь она рулит Кирин? Нет, сегодня без чудесных спасений. Однако экипаж не стеснялся в выражениях. Матки, то есть авианосцы, в бой не вступали. Трапперы — это довольно легкие эсминцы, не отличающиеся наступательной мощью. Флот вообще был легкий, наверняка заточенный на мобильность. Фрегаты опасны при прорыве, но далеко не у всех эффективны на такой дистанции оружие. Да еще около звезды. Ксеносы усилили щиты просто, чтобы их меньше жарило. Темный цвет играл против них, а сенсоры засвечивало. Впрочем, крейсеру последнее не очень поможет. Только малым кораблям. «Класс «Анимоны» — это что-то вроде противомоскитной боевой платформы. Его сюда вроде притащила матка. Хорошо, что один. Если прорвемся, то к нему не приближайтесь и не запускайте торпеды. Бесполезно. Химеры и берсеки лезут в ближний бой и дают сокрушительный залп. За ракетами штурмовиков особое внимание. В них всегда боеголовки с жутко едкой дрянью. Но она опасна в основном для пробоин и внешнего оборудования. Одна ракета может оставить вас полуслепыми». Все и так должны это знать, но я на всякий случай напоминал об опасностях. Пока нам сильнее всего прилетело от трапперов, четырех химер двух типов и артиллериста-крушителя. Корвет — рельсовая пушка. Для крейсера не слишком опасен, но в массе добавляет нагрузки. И может кого-то подстрелить. Его меньшая версия с подписью «Метатель» вовсе наверняка собиралась стрелять по нам. Все пилотируемые корабли окружили среднюю часть крейсера, работая маневровыми для выравнивания. Стайка из 20 боевых дронов держалась сзади в режиме противоракетной обороны. Горизонт событий открыл огонь немного позже. 12 главных ионных батарей стреляли пока бессистемно и не в полную силу, так чтобы конденсаторы не пустели. 16 вторичных и лазерная часть Отто целились в идущих в авангарде маленьких дронов. Особенно в тех, что имели модули более мощной поставки помех. Первые взрывы ракет расцветили космос. Мир замедлился, прицеливание. Огонь лазерами. Три луча пуши гелиотропа сошлись на роевике. Лазеры гуляли по его щиту, то и дело промахивались, но я корректировал наводку. Щиты дрона схлопнулись, корпус вспыхнул и корабль рванул. Висящий рядом коршун тоже по кому-то отрабатывал одновременно лазерными турелями и рельсами. Ха, шериф еще одного сбил, но более тяжелого. Отто всех кораблей активировались, помогая сбивать ракеты. Так, пора. Залп по задней схеме, всеми ракетами. Торпедные шахты держать открытыми. По готовности еще пираний и сразу за ними подготовить разрывные. Дэймон, полная тяга маневровыми вниз. Красиво, всегда нравилось смотреть на полные ракетные залпы тяжелых кораблей. Если они союзные, разумеется. Четыре установки на каждой грани корпуса из всех шахт выпустили стандартные боевые ракеты. Еще несколько уменьшенных в районе кормы добавили противоракет. С бортов задней части в разные стороны стартовали торпеды «Пиранья». Первым делом надо проредить москитку, иначе нас наскока сожрет мясо. Благо, у ксеносов не очень хорошие оты на малых кораблях. Прокси заливисто немного истерично смеялась. «Жрите, уроды! Так легко вы нас не достанете!» Перед крейсером, на который нагло перла москитка в сопровождении ракет, словно возникли огненные стены, объятые объемным синим свечением и пронизанные молниями. Кластерные дуговые ракеты под типа «объемный взрыв» стерли изрядную часть направленного в нас залпа. Вторичные взрывы усилили эффект. Из облаков плазмы по инерции вылетали обломки кораблей «Авангарда». Проскочивших встречали мы. Вот летел скоростной перехватчик, чуть меньше С-класса, лишился щита и поймал снаряд тяжелой плазменной пушки флюгеля. Пульсарник немного не успел к сбиванию ракет, зато ослеп от взрыва и получил 5 попаданий ионками. Для корвета уже это много, но пары секунд позже в него врезали снаряды минометов третичных калибров, вырывая куски обшивки и разбрызгивая жидкое содержимое. За ними последовали попадания рельсы «Мистраля» и лазерный арсенал «Стремительного». Установленная система суперзалпа сработала идеально. «Авангард» методично перемалывали, в то время как горизонт событий отходил ниже относительно своей плоскости, чтобы пропустить разогнанные обломки мимо себя. Вся проблема была в более тяжелых кораблях, продолжавших атаку. Я, не прекращая попытки добить среднего перехватчика и сбить вражеские ракеты, смотрел, как сработали «Пираньи». Сверхлегкая композитная броня боеголовки раскрылась, разделившись на 4 части. В пространство высыпались десятки цилиндров, у которых через долю секунды зажглись экстремально мощные, но короткоживущие химические двигатели. Своей целью эти ракеты выбрали то, что находится прямо перед ними, и излучают высокую энергию. Никаких мозгов, никакой системы свой-чужой и методов защиты от детонации вблизи своего корабля. Ведь корабля нет. Только тупая мощь патентованной ядерной взрывчатки и хитрых методов направления мощности взрыва боеголовки. Торпеда типа «убийцы звеньев москитки» и зрелище воодушевляло. Подобно выстрелу дробовика, множество синхронно летящих ракет на огромной скорости накрыли химеру защитника вместе с сопровождением из роевиков и солдат. Фрегат серьезно не пострадал, зато все облако москитки сдуло. Даже если не сгинуло мгновенно, то получило тяжелые повреждения, и теперь близость звезды причиняла им еще больше ущерб, делая легкими мишенями. На саму химеру обрушился обстрел множества турелей, заставив развернуться и спешно отступать. Аналогичная судьба постигла хищника, который собирался на скорости прорваться под щиты, пока в него не стреляли. От торпеды корвет ловко уклонялся, но от кассетного заряда уйти не смог. Равно как и мелочь около него, и всего, чтобы их во всех видах ададрали все виды чертей, во всех технологические и не очень отверстия. 4 ляма за штуку. Пираньи у нас было всего 4. Оценив успешное сокращение накатывающего вала флота ксеносов в те секунды, пока перезаряжались конденсаторы гелиотропа, вернулся к напряженной битве, стараясь добивать лишившихся щитов. Ракеты одна за другой уходили во врагов, орудия работали как никогда активно. Но щит горизонта событий покрывало сплошное марево от взрывов многочисленных ракет и огня кораблей, служащих артиллеристами. В такой ситуации проскочившим куда проще взять щит на пробой. Я вывел замедление на предел. Надеюсь, не накроет. Корректировка орудий и выстрел. Двигатель бочкообразной торпеды полыхнул какой-то неописуемой дрянью во время маневра ухода от наших «Отто». Боеголовка ушла в дрейф. Отлично. И теперь по ракетному залпу нужно сдержать максимум. «Внимание! Сейчас прорвутся!» — крикнула Эмма. «Не удержу! Щиты на пределе! Дарья!» — крикнул я. Она поняла без слов. Стойка дронов плюс малый истребитель под управлением Ганса направились встречать почти совершенный прорыв. «Плохо. Там средний перехватчик в компании содержавшихся роевиков». На голограмме миниатюры корабля вспыхнуло яркое пятно. Попадание оружия громовержца, подошедшего очень близко. Знает, что никто в него стрелять сейчас не будет. Щиты 20%. Накачка, аварийное охлаждение и ухожу в безумный маневр. И вновь фокус на горизонте событий. Дроны выпускали ракеты. Истребитель также отработал своими малого формата. Наступающие к центре успели сбить половину и отчаянно уклонялись от выстрелов. Дарья не могла контролировать оружие каждого дрона. Даже я бы не смог. Она просто задавала позиции и цели. Горизонт постоянно работал маневровыми, чтобы уклоняться от летящих в него обломков, но эти были слишком близко. Что-то разбилось о щит. Но отдельные, более медленные и тяжелые проделывали в нем дыру и врезались в броню. Некоторые сбитые еще и взрывались только после этого. Прорывающийся перехватчик включил на полную свою противоракетную защиту щитами и пер на пролом, начав замедляться в последний момент. Щит хорошо останавливает очень быстрые объекты. Он бы разбился, как сверхтяжелый снаряд или торпеда, но медленные объекты легко проходят сквозь поле. Зеленые не могли просто разгоняться до таких скоростей, что одной энергии движения хватило бы раздробить корабль. Враг проскочил, немедленно разразился полным ракетным залпом и пошел на таран. Дроны немедленно нацелились на ракеты, но с такой дистанции банально не успевали. Тем более они тоже маневрировали и порой наводились в самих дронов. Удар уничтожил одну из точек Отто, однако щиты перехватчика не выдержали, и он тут же получил попадание из 200-миллиметровой пушки. Зеленый ублюдок не планировал просто умирать и выровнял свой комок биомассы, протаранив одно из 8 вторичных ионных орудий. И на прорыв приближались еще больше кораблей. «Залп!» – предупредила Хлоя. Ракетные установки перезарядились. Огромные запасы вновь вылетели залпом, но в этот раз менее эффективным. Вперед наступающих вырвались корветы, пускающие плазменно-энергетические волны, и единственный еще целый пульсарник, который походил на генератор космической грозы. Он один прикрывал огромную область молниевыми разрядниками. «Долбаные уроды! А это что за хрень?» Хлоя выругалась. В другом месте как будто прошел ураган из маневрирующих зеленых росчерков, сбивший половину залпа. Странный корабль, чьи скошенные борта словно бы покрывали соты, выпускал крохотные ракеты, как правило, с крайне едкой дрянью. И наводились они весьма неплохо, отличаясь невероятной маневренностью. «Штормовик! Ждет, сволочь! Торпеды по плану! Дарья, дрона в мою область и вылетай! Шериф, Рэй, прикройте торпеды!» Корабль восстановился, и я врубился туда, где действовал пульсарник. Еще несколько оставшихся мелких кораблей проскочили сквозь щит и теперь старались нанести реальный ущерб, а не размазываться по белой броне. Я проглядел второй удар пираний, зато теперь стартовали обычные тяжелые торпеды скоростного типа. Нужна была убойность, а не маневр. Коршун вроде ненадолго терял щиты, стоять под щитами крейсера просто не получалось, но сражался бодро. Флюгель ловко маневрировал и меткими сокрушительными залпами помогал в скоротечном бою. И в этом бою мы еще не сбили ни одного фрегата до текущего момента. Долетела только одна торпеда, зато очень хорошо. Химера-защитник, которая осталась без прикрытия и собиралась прорваться, получила прямо в брюхо. В боеголовке была обычная взрывчатка среднего класса, но это не такой уж тяжелый корабль. Корпус вскрыло, разорвало внутренности, и корабль ушел в дрейф. А несколькими секундами спустя рассеянный огонь орудий сбил шедшую рядом и без того немного поврежденную химеру Берсека. Похоже, корабль, но с иным вооружением, заточенный на агрессивное наступление. Быстрый для своего размера и хорошо пилотировался, тогда как большие пушки обычно просто не поспевают наводиться за москиткой вблизи, но нашим хватило скорости. Тем более, ионки отлично ломают щиты. А зеленым уродам без них около звезды еще хуже. Если бы эти двое прорвались, мы бы почти наверняка потеряли Цербера, который едва успел спрятаться за щитами до того, как его подбили. И сильно досталось бы Рэй, стоявший на пути. Что они бы сделали с орудиями корабля, можно только гадать, ведь у Ксентери полно мощного оружия. Скорее всего, мы бы понесли критический для исхода битвы урон. «Так, я вижу вас, упыри!» Гелиотроп резко развернулся, уходя от рельсовых залпов метателей. «Опасно, попали бы оба, я бы умер. Но я не просто так здесь ношусь. Надо перехватывать торпеды. Прицеливание, залп всеми орудиями. Очень млепрочная штука». 3 потока лазеров и рельсовые мелкашки с трудом преодолевали щиты тяжелой торпеды. Я едва разминулся с еще пару снайперских выстрелов издали. Что, уроды, солнышко мешает стрелять? А у меня еще системы помех и прямые руки. «Внимание! Зафиксировано наведение. Неизвестного числа ракет». А вот и штормовик в меня нацелился, но не успеет. Щиты торпед мерцают, начал разрушаться корпус. «Ёб вашу мать!» «Щиты 10%, высокая вероятность пробития». Накачка, аварийное охлаждение и драпать. В этой торпеде летело что-то очень убойное. Не ядерка, но крайне нестабильная взрывчатка с огромной энергией, разошедшейся сферой плазмы, уничтожающей все ближайшие ракеты. Внимание! Критический нагрев. Мля, и оружием уже не постреляешь. Система охлаждения работает на пределе, и жидкий азот скоро закончится. Щиты 5%. Высокая вероятность пробития. Я крутился как мог. Меня старались добить. «Помогите Эрику! Бен, срочно!» — крикнула Прокси. «И бомберу! Стремительный, прикрой его!» «Иди по коридору, направляю минометы!» — предложил Дэймон. «Лишь бы не ошибся в расчетах!» Я стал крутиться в рамках небольшого коридора отхода. Ракеты штормовика нагоняли, а мимо промелькнули союзные снаряды. Не ошибся. Мины рванули сзади, усеивая пространство десятками тысяч осколков. Ракеты вблизи меня взрывались, щит пополнялся. Тем более мне навстречу выскочила Рэй и встретила моих преследователей. А я не преминул сбить еще пару ракет, едва позволила температура. «Ха, смогла! Дэймон, спасибо за чистый путь!» Устало выдохнула Дарья. Бомбардировщик драпал на форсаже. Залп из 4 навороченных высокоскоростных плазменных торпед почти влетел в подошедшего совсем близко штормовика. Того самого, что решил ударить по мне. 3 он сбил, правда, его щиты все равно накрыло летящей по инерции плазмой. 4-я взяла его на пробой. Фрегат сгинул в разноцветном пламени сгорания химической дряни. Правда, бомбардировщик, отходя, едва сам не погиб. В последний момент Дарья увела его так, что тяжелый рельсовый снаряд лишь вырвал кусок борта, пройдя на вылет. Несколько догнавших микроракет и плазменных плевков не смогли существенно навредить броне. «Они отходят!» — крикнула Крис и засмеялась. «Флот долбанных ксеносов не осилил нас!»